Глава 9. Я не успел. Понял это по столбу дыма, поднимающемуся из-за холмов в том направлении, где стоял замок. А теперь большой вопрос. Пришла мстящая сама или послала вперед своих миньонов? Надеюсь, что второе. То, что мне открылось, когда заехал на холм и смог своими глазами посмотреть на замок, легко вписалось бы в остросюжетный боевик, доверху напичканный спецэффектами и компьютерной графикой. Замок горел в 3 или 4 местах. И хорошо еще, что был он настоящим каменным замком и горел неохотно и медленно. С донжона пара одаренных, явно не самых могучих, бросала заклинания в пытавшихся штурмовать ров. Отсюда не вижу. Может, зомби, а может и крестьяне под контролем. Склоняюсь ко второму. А еще один одаренный, предположил, что Герат, работал ПВО, сбивая каких-то черных духов, пытавшихся подобраться к замку. Все это было очень зрелищно, красочно и даже в какой-то степени атмосферно, даже издалека. Но для меня все это было печально, потому что предстояло ехать туда и все разруливать. И как-то я не ощущаю себя главным героем, который по законам жанра всегда выживает. Я себя чувствую тем хорошим парнем из фильма ужасов, который пожертвует своей жизнью, но спасет самую чистую и правильную девушку в картине. У меня даже есть из кого выбирать. И самому жить как назло хочется. Мандраж перед боем. Пришпорил коня и поехал вперед. Самая простая цель, как ни странно, странные черные твари, маленькие и верткие, но не слишком живучие. Сосредоточился, отслеживая все цели, и начал готовить заклинания. А вокруг замка все же люди. Все подряд. Мужчины, женщины, даже дети. Есть и старосты. Даже несколько телег стоят. Но по тактике действий те же зомби. Вооружены чем попало. Прут на ровы, пытаются добраться до поднятого наполовину моста, чтобы добраться до ворот. Но это люди. Живые. Лишь находящиеся под контролем. А у меня, как назло, практически нет ничего нелетального. А вот солдаты Сэма не видно, и это радует. Кружащие в воздухе черные твари, напоминающие черные кляксы с крыльями, замечают меня и бросают попытки добраться до Герата с сыном и женой, переключая свое внимание. Так даже проще. Поднимаю руку, вспыхивающую магическим пламенем, и через мгновение в сторону тварей улетают целые каскады огненных плевков, не пытающихся попадать точно в каждую тварь, а взрывающихся в воздухе. На несколько секунд небо заполняет пламя, а когда гаснет, ни одной твари уже не остается. Из меня ПВО получилось лучше, хотя скорее эти создания были совсем уж слабенькими и безобидными. Часть селян тут же развернулась в мою сторону. До них оставалось 50 метров, и я остановился, не зная, что делать. Всего людей навскидку здесь было около 300, со всех ближайших деревень собрались. Главное, чтобы вообще со всей округи не потянулись. Но с этими-то мне что делать? Не убивать же? В магии воздуха я освоил самые базовые заклинания. Учебные можно считать. И сейчас, глядя на надвигающихся на меня людей с вилами и дубинами, с лицами, по которым можно было сказать, что мыслями эти люди совсем не здесь, я создал порыв ветра настолько мощный, сколько энергии заклинания вообще смогло вместить. Ветер ударил по людям, сбил идущих впереди с ног и замедлил остальных. Чувствую себя недоучкой, владеющим парой способностей и пытающимся выкрутиться только за счет них, а еще за счет превозмогания. А, ну да, так оно и есть. Некоторое напряжение воли и перестройка заклинания, чтобы порыв ветра шел не от меня и вперед, а отбрасывал людей немного в сторону, и повторная попытка. Крестьянин, едва поднявшиеся на ноги, вновь послушно повалились на землю. Отлично. Продолжая расталкивать одурманенный народ воздушной дубинкой, двинулся к воротам. Краем глаза заметил, как Герат послал Келлера куда-то. Надеюсь опустить мост. В очередной раз, отбрасывая людей, заглянул им в лица. От отсутствующего выражения и молчания становилось не по себе. Марионетки, будто не живые люди вовсе, а куклы. Впрочем, практически не опасные, потому что медленные и неуклюжие. Последних людей у моста приходилось сбивать прямо в ров. Кто-то точно покалечится, но я старался делать все аккуратно. Стоило мне очистить площадку, как мост поехал вниз, а ворота приоткрылись усилиями дочерей Герата. «Быстрее!» – крикнул он сам с донжона. «Механизм сломан, нужно разрушить мост!» Ох, не было счастья, но я послушно перегнал лошадку на другую сторону и, ступив на твердую почву, развернулся и сосредоточился. Мостик был прочным, старым, дерево порядком задубело, но это не значит, что его нельзя было поджечь. Вспыхнуло пламя, магический огонь начал уверенно проедать старую древесину, но крестьяне, послушные чужой воле, пошли по мосту. Горели заживо, кричали от боли, но шли вперед. «Проклятие!» – тихо прошипел я. «Отбрасывающее заклинание! Еще одно и еще!» Но с такой дистанции я лишь затормаживал их, да и часть внимания уходила на огонь. Герат тоже что-то там делал наверху. То и дело прилетали водяные плевки, ненадолго сбивающие людей с ног. Но все равно, пока дерево не затрещало под собственным весом и не рухнуло в ров, успело сгреть не меньше двух десятков человек. «Хорошего вам перерождения!» Я проехал через ворота и спрыгнул с лошади, помогая девушкам закрыть и запереть створки. «Почему не закрылись сразу?» – спросил у Хитоми. «Сэм сказал, что ты вернешься», – ответила одаренная. «Спасибо ветерану. Взобраться на стену верхом на лошади было бы проблематично». «Где он сам?» «В темнице, где и остальные. Только пара слуг ускользнула. Они повредили механизм моста», – ответила девушка. «Нужно потушить огонь». И убежала вместе с Жанет. Хорошо, что они не кисейные барышни, а то совсем бы грустно пришлось. Вскоре ко мне спустился Герат. Что произошло? Сэм слишком торопился, не успел нормально объяснить. Я кивнул на свою лошадь. В сумках дневники Алексии и Вероники из рода Кастеллана, одаренной, занимавшейся ботаникой и выдававшей себя за знахарку. Она встретила какую-то нежить, которую называла Мстящей. Кому и за что, не имею понятия. Я нашел Алексию и вашего местного лесного духа почти мертвыми после боя, вроде как пытались они убить Мстящую. Ничего спросить не успел. Герат помрачнел. Он, наверное, надеялся, что у меня есть ответы на вопросы. «А кто взял под контроль людей? И каким образом?» «Ваш местный чай. Долго объяснять, но это Алексия постаралась. Сейчас, я так понимаю, контролирует их и Мстящая. Я спущусь к Сэму и к Юле», – добавил сам себе мысленно. «Узнаю, как он. А потом попытаюсь перечитать дневники внимательнее. Возможно, найдем ответы на свои вопросы. Мне тоже очень интересно, кто эта Мстящая». Герат вздохнул. «Что же, на вратах пока остается Келлер. Если они не притащат откуда-нибудь таран, то створки не пройдут, а мы погасим огонь. Несколько слуг пытались». Он махнул рукой, но я и так его уже понял. «Учитывая ситуацию, мы пока легко отделались», – попытался я ободрить мужика. «А где Ромас, кстати?» «Уехал в город по делам, вернется через пару дней. Мы должны все это закончить до его возвращения». «Ага». Или парень окажется в окружении одурманенных солдат, даже не понимая исходящей от них опасности. «Придумаем что-нибудь». и, оставив одаренного, изрядно уставшего на защите стен своего дома, разбираться с проблемами, поспешил в темницу. По тишине практически гробовой сразу стало ясно, что все обитатели замка, кроме одаренных, находятся под контролем. А уж когда я дошел до камер, из которых на меня очень внимательно смотрели злые глаза на совершенно бесстрастных лицах, лишь убедился в своем предположении. В дневниках я не видел описания контроля чужого разума. Либо Алексия этого не писала, либо я не дошел до этого места. Но в первый раз она не взяла Юлю под полный контроль, лишь внушила навязчивую мысль. А здесь контроль сразу сотен людей, и делает это не Алексия. «Сир!» К решетке одной из камер прижалась Юля. Она была напугана и смотрела на меня умоляющим взглядом. «Сир, мне очень страшно, пожалуйста, отпустите меня!» взмолилась девушка, когда я обратил на нее внимание. И я подошел ближе, но сохранял дистанцию в метр, просто на всякий случай. Не слушая мольбы, рассматривал лицо крестьянки. Все правдоподобно, все нужные эмоции. Интонации голоса хороши, но зрачок не расширен. А здесь, во-первых, темно, а во-вторых, у нее были расширены зрачки, когда она рассказывала о своем страхе, и кожа сухая. Контроль над поведением есть, но нет контроля над функциями тела. Похоже, Юля вообще без сознания. «Ну, здравствуй, мстящая!» Юля на секунду замерла, а затем самодовольно улыбнулась и выпрямилась. Одаренная, горделивая осанка, надменное лицо, взгляд. «Что меня выдало?» «Глаза, реакция зрачка», — решил ответить чисто для поддержания разговора. Перевожу взгляд на остальных слуг, сидящих в камере, без изменений. Она удерживает под контролем остальных и взяла под практически полный контроль Юлю. «Ясно», – мстящая улыбнулась чуть шире. «Сама не знает всех тонкостей работы контроля». «Какой умный юноша! Мы можем помочь друг другу. Ты откроешь ворота, а я выпущу тебя из замка». «Не выпустишь», – отрицательно качаю головой. «Столько лет и столько сил потрачено на то, чтобы о тебе ничего не узнали. Я скорее поверю, что ты убьешь всех и снова спрячешься». Она хмыкнула. «Зачем сразу так? Передо мной стоит другая цель». «Какая? Мне очень это интересно». «Месть», – отвечает мстящая. «Как оригинально. Я должен был догадаться по ее имени». «Кому именно?» «Моему брату и всей его семье», – прошипела она. Я отрицательно покачал головой. «Не знаю, кто ты, и не знаю твоего брата. Больше конкретики, пожалуйста». «Герат, конечно, я говорю о нем», – завелась мстящая, но быстро успокоилась. «Но ты здесь впервые. Обо мне, пожалуй, даже не можешь знать». Грибок в ее голове просто приемник сигнала. Им могла пользоваться Алексия, может пользоваться и мстящая. А вот вопрос, нужен ли для этого специальный артефакт-передатчик или достаточно знать какое-нибудь заклинание-транслятор? «Мне действительно ничего не известно о сестре Герата. Что ты собираешься с ним делать и что он сделал тебе?» «Что он сделал мне – наше личное дело, а что я собираюсь сделать с ним?» Она кровожадно улыбнулась. «Я лишу его всего, что ему дорого, но не убью, нет. Он испытает все то, что испытала я. Я затолкаю его престарелую тушку в гроб и закопаю на этом проклятом капище среди прочей нежити рядом с собой». «Так Алексия не просто так нас туда повела. Это мы с Сэмом опростоволосились, не зная, что искать. Точнее, кое-кто дал слишком размытую подсказку, ничего нам толком не сказав». «Просто месть?» – я выразил удивление и сомнение. «Столько лет кропотливой работы, подготовки и сокрытия своего существования ради этого? Ты в любой момент могла взять всех его солдат под контроль, но не сделала этого. Почему?» Мстящая осеклась и снова улыбнулась, демонстрируя чувство собственного превосходства надо мной. «Какое внимание к деталям! К несчастью для тебя, все очень скоро кончится, и твоя прозорливость тебя не спасет. Наслаждайся последними минутами!» Мстящая закрыла глаза, и Юля упала на пол камеры, потеряв сознание. Очень хотелось проверить хотя бы пульсы дыхания, но рисковать, открывая камеру, я не стал. Не настолько сильно я привязан к этой девчонке. Крови нет, голову не разбила, грудь двигается, дышит, полежит, пока мы все это не закончим. А мне нужно найти Герата и узнать о его сестре. Замок опустел. Выбравшись из тюрьмы и отправившись на поиски, я заметил, насколько пусто стало в этой каменной коробке. Ни солдат, ни слуг. Вроде бы и замок-то невелик, а уже через несколько минут появилась мысль начать орать с целью привлечения чего-нибудь внимания. Но я спас свою честь от такого позора. Герат в компании дочерей нашелся на кухне. Сразу видно опытного вояку. Выдалась передышка в боях, сходи перекусить. Ведь когда еще представится такая возможность, непонятно. Сир Герат? А, Ката, присоединишься? Я успел проголодаться, но у меня еще было очень много срочной работы. Хотелось бы, но нет. Наша мстящая взяла под контроль мою служанку, так что мы немного поговорили. Это навело меня на мысль. Способ, которым она контролирует людей, вряд ли это нечто сложное и особенное, раз было доступно Алексии, а сейчас доступно мстящей, являющейся вроде как нежитью. Предполагаю, что это может быть какое-то заклинание, и стоит попробовать найти его в дневниках лекарки. Если я не уничтожил записи о нем вместе с домом, конечно. Это возможность снять с них контроль? Киваю «да». Я также не исключаю, что ту дрянь, с помощью которой контроль и работает, тоже можно уничтожить. «Хорошие новости, просто отличные», – ободрился Герат. «Да, это решит проблему с людьми, хотя бы можно будет выпустить слуг и солдат из подвала, но остается сама мстящая, и вот по ней у меня есть пара вопросов к вам». «Ко мне?» – мужчина улыбнулся. «Она что-то рассказала?» Я выразительно глянул на девушек. «Говори, мои девочки сильные и умные, от них не надо ничего скрывать». «Ну, воля его». «Мстящая сказала, что она ваша сестра, и что мстит она вам за свою судьбу». Я ожидал, что сейчас мужчину посетит озарение, и он вспомнит что-то вроде «так это она», но Герат был удивлен. «Сестра? У меня никогда не было сестры, только младший брат, он сейчас служит в колониальных войсках». «Забавно. А может быть, ситуация сложилась так, что вы о ней не знаете?» «Нет, точно нет», – уверенно ответил мужчина. «Это просто невозможно. Я дитя свадебной ночи, родился через 9 месяцев после свадьбы моих родителей. У нас была счастливая семья, я уверен». Но мстящая сказала, что ее похоронили на капище, и что она желает лишить вас всего, что вам дорого, а потом живьем закопать рядом с тем местом, где похоронена она сама. Он отрицательно покачал головой. «На капище прекратили хоронить людей еще при моем дедушке». Меня осенила догадка. «А как звали вашего дедушку? Или не так? Среди ваших предков были мужчины с вашим именем?» Теперь догадался и Герат, и сделался он очень мрачным и серьезным. Да, были двоюродный прапрадед, и у него была сестра, она занималась некромантией, их мать Персефона из рода Харон, а девушку звали Мания. Она унаследовала дар матери, сильный дар, настолько сильный, что первого мертвеца подняла в возрасте 7 лет, причем случайно, неконтролируемым выбросом силы, а насколько я знаю, поднять мертвого в роду Харон на то время было обязательным для тех, кто хотел стать рыцарем. Почему она не вернулась к Харонам, если ее дар куда лучше подходил им?» Герат невесело улыбнулся. «Потому что Персефона стала женой не по любви, а как часть выкупа за взятого в плен наследника. Хароны нас ненавидели в то время, и отлично понимая, что мания будет бомбой, которая рванет в самый неподходящий момент, отказались помогать и просто ждали». Я вздохнул. Ирод, помучившись с проблемным ребенком, решил, что придушить ее будет меньшим злом, чем ждать взрыва. «Верно», – кивнул Герат. «Когда моему тезке поручили избавиться от девушки, она уже успела убить своей силой семерых, в том числе молодую невесту Герата, поэтому он не убил сестру, а похоронил живьем». «Какие интересные у меня предки, оказывается. Ну, на самом деле не у меня, конечно, но все равно интересные. И вот от такой судьбы я спас Соню, а не из золотой клетки». «Это был конец темных веков?» – Герат кивнул. «Да, другие нравы сейчас так не поступают». Настало время мне невесело улыбаться. «Поверьте, сир, поступают, еще как поступают, порой даже хуже. Я вернусь к записям лекарки, постараюсь найти что-нибудь». Я двинулся к своему коню, но прошел лишь половину пути. Раздался протяжный свист, явно магический, сигнальный. «А кто у нас может давать сигналы?» «Тот, кто сторожит ворота». А затем по замку разнесся грохот ломающихся камней и дерева. Кажется, у мании все же нашелся таран.